Тело у него было поджарое и стройное. В драках он брал скорее увертливостью, чем силой. Шкура серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без ее участия. Белый клык бродил по поселку с чувством спокойного удовлетворения, узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за это время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие. Был здесь и старый седой Бэсик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать белого клыка за 3-9 земель. В прежние дни Бэсик не раз заставлял белого клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бэсик помог ему оценить происшедшие в нем самом перемены. Бэсик старел, дряхлел, а белый клык был молод, и сил у него прибывало с каждым днем. Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна белому клыку вскоре после возвращения в поселок. Люди разделывали тушу только что убитого лося. Он получил копыта с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, белый клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бэсик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, белый клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такого дерзкого и стремительного натиска, Бэсик бессмысленно уставился на белого клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними. Бэсик был стар и уже испытал на себя отвагу той самой молодежи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на белого клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с, возможно, меньшим позором. Тут-то Бэсик и совершил ошибку. Удовольствуясь он грозным и свирепым видом, все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бегству белый клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бэсик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение, продолжая Бэсик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, белый клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бэсику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость. Этого белый клык не мог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежавшее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся на Бэсика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще более печальные события. Бэсик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бесик кинулся на белого клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бесика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.